Глава 4. Ангелина. «Ну и что мне с вами делать?» Задала вопрос вслух, глядя на презенты. В итоге шоколад закинула в нижний выдвижной ящик стола, как и вино, а цветы поставила на пол в ряд у окна. Довольно посмотрела на дело рук своих и принялась изучать оставленные на сегодня Паулой инструкции. Пришедший немного погодя Рафаэль при виде цветочного уголка тоже замер возле моего стола, недоуменно выгнув брови, как я совсем недавно. «Это что?» — поинтересовался мрачно. «Подозреваю подкуп», — пожал плечами, складывая только что распечатанные документы на подпись в черную папку. «Хотя тройка из них с приглашениями поужинать», — добавила, бросив очередной задумчивый взгляд на увядающие букеты. «Уж хоть бы тогда в горшке подарили, что ли? А то жалко, что такая красота скоро завянет и придется выкинуть», — отложила бумаги в сторону. «Это как надо так запугать народ, а?» Поинтересовалась у него с весельем. И вот что странно, еще час назад почти ненавидела его. А сейчас, глядя на то, с какой тоской он смотрел на мои презенты, хотелось обнять и заверить, что все поправимо, и ничего такого больше не повторится. Недолго, правда, длилось это мое непонятное состояние. Вместе с вернувшимся к нему безразличием ко мне вернулось мое недовольство. «А я тут при чем?» Сделал Рафаэль вид, будто вообще не понял, о чем речь. «Ну не я же!» — буркнула в ответ, отворачиваясь. «Вряд ли твое будущее расписание ужинов связано со мной!» Отозвался он невозмутимо и развернулся к двери своего кабинета. «Идем!» «А у меня будет время на эти ужины?» Полюбопытствовала. Подхватила документы на подпись и направилась за ним следом. «Почему нет?» Отозвался Рафаэль, заходя внутрь. «Своевременно питаться тоже надо», — устроился в своем кресле. «Ты, главное, не забудь согласовать это свое расписание с моим рабочим графиком». Ухмыльнулся злорадно. «Может, мне еще и ночных гостей с ним согласовывать?» Так и подмывала спросить. Промолчала, напомнив себе, что это все только на один месяц. А это всего 4 недели, то есть 31 день. Совсем немного, если так подумать. Главное, просто не нагнетать обстановку при встрече с огненным волком. «Обязательно», — пообещала, протянув ему папку с документами на подпись. «Хотя, надеюсь, вы все же пожалеете свою одинокую ассистентку и позволите ей посмотреть город, хотя бы ночью». Улыбнулась проказливо в стремлении разрядить обстановку. «Помогло». Былая мрачность на лице господина начальника сменилась откровенной заинтересованностью. «Одинокую?» переспросила Оливейра. «Кажется, еще вчера у тебя был жених, который рядом с тобой 24 часа в сутки, несмотря на расстояние». «Это не значит, что мне не одиноко», — поправила я его деловито. «Это же вы, мужчины. Всегда и везде можете найти веселье». Ухмыльнулась недобро. «Подпишите, пожалуйста». Перевела тему на рабочий лад, пододвинув ему папку. Внимание Рафаэля переключилось на документы. Судя по всему, мужчина решил перечитать каждую строчку, прежде чем оставить свою подпись. Похвальный контроль. «Мы мужчины?» — усмехнулся между тем огненный волк, продолжая изучать текст перед его глазами. «Веет снобизмом, сеньора Мартинс». «Это не снобизм, сеньора Оливейра, а правда жизни», — парировала смех. «В то время как мы, женщины, постоянно ждем вас, вы предпочитаете гулять по своим делам?» «Исключение?» Мужчины, состоящие в паре с истинными половинками. Оборотень на это брезгливо поморщился. «Лично меня никто не ждет», — произнес бесцветно, ставя первую подпись, переворачивая страницу из 2 с лишним десятков. «Значит, это не про вас?» «Тоже совсем, возможно, безразличием пожала плечи». «А как же ваша невеста?» — не удержалась от вопроса. «Она тоже не ждет?» «Не имею привычки лгать». Все так же безэмоционально отозвался Оливейра. «Думаю, сделать соответствующие выводы ты и сама в состоянии». «Да уж, наверное». «Тогда у вас очень странная невеста». Постаралась не засмеяться от разочарования. Чем больше с ним общалась, тем больше понимала, насколько бредова эта попытка с ним подружиться. «Зачем, если он меня знать не желает в действительности?» «Почему странная?» Прекратил чтение документов Рафаэль, переводя внимание на мою персону. «Не вижу в этом ничего странного. У нее своя жизнь, у меня своя». Его слова не стали откровением и не удивили особо. Но неприятно царапнули сознание. «Вот я и говорю, очень странное отношение», — пробормотала, отвернувшись к окну. «Впрочем, не мое это дело», — поспешила свернуть опасный разговор. «Явно же ему неприятно говорить обо мне». «Нет у нас с ней никаких отношений», — странно тяжело выдохнул Рафаэль, по новой сосредоточившись на бумагах. «И не предполагается даже», — добавил, вернув себе былую мрачность. «Не понимаю тогда, зачем вообще нужна эта помолвка?» Отвернулась к окну, сложив руки на груди. «Это всегда меня удивляло. Оливейра ведь даже не скрывает, что я ему не нужна. Так зачем согласился на подобное? Я могу понять отца, который пытался таким образом меня защитить. Но почему Рафаэль на это пошел?» Ответа я так и не дождалась. Мужчина продолжал изучать документы на подписи, делал вид, будто ничего другого и не должно быть. В итоге прошло не меньше получаса, прежде чем он закончил. И вместе с возвратом отданной мной ему папки протянул мне еще одну. Потоньше, темно-красную. «Твоя очередь», — оповестил снисходительно, кивнув на одно из кресел для посетителей, в явном намеке, что мне пора присесть. «Что это?» — уточнила, исполняя немое веление. Подвинула ближе к себе предназначенное и открыла, вчитываясь в контракт на год. Внутренности сжались от ужаса, который почти сразу отступил, стоило отметить испытательный срок длиной всего лишь в месяц. Что ж, это меня устраивает. Надеюсь, он пролетит быстро. А после, выполнив данное сестре обещание, я с чистой совестью расторгну помолвку и вернусь домой. Так что подписала я все без лишних сомнений. Следующим в руки легло пресловутое соглашение о конфиденциальности. «А вот и оно, наше яблоко раздора», — съехидничала, ставя новую подпись. «А у нас есть яблоко раздора?» Рафаэль удивленно выгнул бровь. Поднялся на ноги и обошел стол, становясь за моей спиной. Уперся руками в подлокотники кресла, в котором я сидела, а затем склонился еще ближе, изучая страницу, которую я только подписала. Такая близость заставила напрячься. «Это обязательно? Вот так близко стоять?» Огрызнулась, невольно отодвигаясь и крепче сжимая ручку между пальцев. На лице оборотня расплылась нереально добродушная ухмылка. «И я к тебе даже не прикасаюсь», — произнес зачем-то, понизив голос, и самым наглым образом придвинулся еще ближе. Левый висок опалило чужое дыхание. И это ощущение вышло настолько ярким, что по телу мурашки поползли. А еще по неведомой причине захотелось, чтобы это продолжилось. «Да вы издеваетесь!» Не выдержала и постаралась думать о чем-нибудь холодном, чтобы не замечать исходящего от огненного волка жара. «С чего бы это вдруг?» — задал он встречный вопрос, судя по всему, так и не собираясь отодвигаться. «Вам виднее», — ответила осторожно. «А вы ко всем работницам столько внимания проявляете?» — обернулась к нему. «По отношению к тебе еще и не начинал даже», — прищурился с лукавой усмешкой, а после потянулся навстречу, аккуратно вынимая ручку из моих пальцев, которая до сих пор уцелела лишь каким-то чудом. Канцелярский предмет он отложил в сторону, при этом продолжая пристально смотреть исключительно в мои глаза. И я как дура смотрела в ответ, против воли любой с бирюзой его взора. И чем дольше в него смотрела, тем быстрее билось мое сердце. «Тогда я даже знать не хочу, что происходит у вас с другими», — пробормотала, подскакивая с места, будто это могло помочь мне убежать от собственных странных ощущений. «Будто это могло помочь мне убежать от собственных странных ощущений». Оливейра на это неожиданно задорно улыбнулся. «Что, правда, думаешь, если захочешь, то я поделюсь?» Сложил руки на груди, продолжая с интересом рассматривать меня. «Надеюсь, нет». Неожиданно тоже стало весело. Представила ситуацию со стороны, свою реакцию, и коротко рассмеялась. «Все-таки издеваетесь?» Постановила, покачав головой. «Нравится меня смущать, да?» Посмотрела на соглашение, в котором не успела проставить все подписи, но садиться обратно в кресло не спешила. А наглый оборотень тем временем тоже не спешил облегчать мне задачу. По-прежнему стоял близко к тому самому креслу, хотя уже в вертикальном положении. «Разве только совсем чуть-чуть?» Пожал плечами, не считая нужным отрицать. Я ухмыльнулась и по какому-то себе непонятному наитию приблизилась к нему вплотную. Бес в спину толкнул не иначе. «Аккуратней, сеньор Оливейра, в эту игру можно играть вдвоем. Не боитесь по итогу оказаться в числе проигравших?» Прищурилась, склонив голову на бок, и накрутила его галстук себе на ладонь. Последнее так часто делала мама, когда отцу приходилось отлучаться с острова, после чего он возвращался в подобном виде. Папе это действие нравилось. А вот Рафаэль неожиданно замер. Лицо оборотня закаменело. «Переборщила?» «Я редко проигрываю». Отмер он спустя несколько секунд и шагнул вперед, тем самым вынуждая меня отступить и прижаться бедром к столу. Да и сам процесс обычно всегда доставляет куда больше удовольствия, нежели последующий за этим финиш. Дополнил, перейдя на шепот, склоняясь ко мне, еще ближе заставив отклониться назад. «А сама? Не боишься последствий?» Однозначно переборщила. «Но не сдаваться же теперь?» «Я к ним готова, сеньор Оливейра». Притянула его к себе вплотную, и все за тот же галстук. «Боюсь, только вас они не обрадуют. Это я вам обещаю», — прошептала на ухо, делая вид, что поправляю пальцами свободной руки, приодевала у своего виска. «Уверена, что вам нужны эти проблемы?» Отклонилась назад, чтобы лучше видеть его лицо. О том, что я, скорее всего, сама себя загоняю в ловушку, старалась не думать. Оборотень шумно сглотнул и резко втянул в легкие больше кислорода, чему зрядно порадовал мое самолюбие. Значит, смогла выбить из колеи. «И кто из нас двоих теперь угрожает другому?» Обманчиво мягко поинтересовался он. Необычайно сосредоточенный взгляд бирюзовых глаз наполнился оттенками тлеющих угольков, медленно смещаясь от моего лица к линии подбородка, шеи, ключицам, глубокому уровню декольте. «Все рассмотрели, или мне еще полежать?» Отшутилась, стараясь не обращать внимания на то, как присущий Альфе аромат апельсина с горьким кофейным привкусом наполняется пряными нотками возбуждения. «Блин, точно переборщила!» «Еще полежи!» Великодушно отозвался оборотень, не сводя с меня своего гипнотического взора. «Да пожалуйста!» Пожала плечами в мнимом равнодушии, выпустив из рук его галстук. «Как насмотритесь, дайте знать. Я пока подремлю». Прикрыла глаза, старательно сдерживая улыбку. «Да, скажи мне кто, что я когда-нибудь окажусь в подобной ситуации, у виска пальцем покрутила бы». «Хм, спящий на моем столе референт — это что-то новенькое», — задумчиво протянул Рафаэль. «Такого в моей жизни точно еще не было». Ни звука не услышала, но отчетливо ощутила, что близкое присутствие мужчины исчезло. «Всегда рада удивлять», — произнесла со смешком, усевшись прямо на столе. Оливейра же отошел к окну, сложив руки за спину, и разглядывал город с высоты нашего этажа. «Как там твоего жениха зовут?» Неожиданно сменил тему разговора. Причем неожиданной стала не столько смена, сколько сама тема. Неожиданный и неприятный. «Его не зовут, он сам приходит», — ответила угрюмо, спрыгивая на пол. «В некотором роде у нас с ним та же ситуация, что у вас с вашей невестой. Договорной брак, не больше». Подвинула к себе бумаги, взяла ручку и, наконец, подписала злосчастные документы. «В некотором роде?» — переспросил между тем Оливейра. все еще наблюдая исключительно панораму за окном. «И чем же эти ситуации различаются тогда?» «Тем, что я знаю своего жениха и то, что меня ожидает». Ухмыльнулась злобно, раз уж он не видит моего лица. «Судя по твоей интонации, то, что тебя ожидает, тебе не по нраву», — прокомментировал оборотень. «Что так?» Резко обернулся в который, распринявшись внимательно изучать меня. «А что может быть приятного в договорном браке?» Распрямилась, вертя в руках ручку. «Это же не по любви, а я мечтаю встретить свою истинную пару». «И это не ты», — закончила про себя. «Зачем согласилась тогда?» «А ты?» «Меня, знаете ли, не спрашивали. Ручку я все-таки сломала. Прошу меня простить». Извинилась, отложив обе половинки на край стола, подхватив папку с подписанными документами и направилась на выход из кабинета. «Глав подразделения мне вызови», — донеслось устало и вслед. «Через полчаса». «Хорошо», — ответила негромко, закрывая за собой дверь. Веление исполнила тут же, а вот потом поспешно сбежала в уборную. Попала удачно, внутри никого не оказалось, а потому тут же набрала номер того, кто единственный сейчас мог мне помочь. А возможно, я нагнетала, но лучше перестраховаться. «Привет, мелкая!» — послышалось весело в динамике спустя тройку гудков. «Мне нужен жених!» — выпалила тут же, закусив указательный палец на свободной руке. «Одного мало?» — рассмеялся собеседник. «Ага, один — это скучно!» — проворчала в мнимом недовольстве. «Что, Рафаэлка заинтересовался твоей ложью?» — уточнил Доминик насмешливо. «И вот где я тебе должен его найти?» «Ну, Доминик, ну, миленький, придумай что-нибудь!» Принялась откровенно умолять оборотня. «Ты же можешь, я знаю». «Я-то могу. Но ты уверена, что оно надо?» «Не знаю, но лучше пусть будет на всякий случай, раз уж ввязалась в эту игру». «Ладно, но потом не говори, что я тебя не предупреждал. Сообщу, как все сделаю». Возможности ответить ему пустынный волк мне не оставил, первым отключившись. А когда вечером прислал на почту информацию, я действительно пожалела о том, что попросила о подобной помощи. Один плюс. Теперь можно не опасаться криминальных районов.